вспыхивает красноватое пламя, в котором является дух. «Кто звал меня?» Фауст, отворачиваясь. «Ужасный вид!» Дух. «Заклял меня своим призывом, настойчивым, нетерпеливым, и вот...» Фауст. «Твой лик меня страшит!» Дух. «Молил меня к нему явиться, услышать жаждал, увидать. Я сжалился, пришел и, глядь, в испуге вижу духовица. Ну что ж, дерзай, сверхчеловек, где чувств твоих и мыслей пламя? Что ж, возомнив сравняться с нами, ты к помощи моей прибег. И это Фауст, который говорил со мной как равный, с превышением сил, я здесь. И где твои замашки? По телу бегают мурашки. Ты в страхе вьешься, как червяк. Фауст. Нет, дух, я от тебя лица не прячу. Кто бы ни был ты, я, Фауст, не меньше значу. Дух. Я в буре деяний, в житейских волнах, в огне, в воде, всегда, везде, в извечной смене смертей и рождений. Я океан и зыбь развития, и ткацкий стан с волшебной нитью, где времени кинув сквозную канву, живую одежду я тку божеству. Фауст. О, деятельный гений бытия! Прообраз мой! Дух. О, нет! С тобою схож лишь дух, который сам ты познаешь, не я. Исчезает Фауст сокрушенно. Не ты? Так кто же? Я. Образ и подобие Божье. Я даже с ним низшим, несравним. Раздается стук в дверь. Фауст. Вот принесла нелегкая. В разгар видения этих дивных, мой подручный. Всю прелесть чар рассеет этот скучный, несносный, ограниченный шкаляр.